Входит Ромео. Тибальт. Отстаньте. Вот мне нужный человек. Меркуцио ваш человек? К чему же он приставлен? По-видимому, состоять при вас противником на вашем поединке. Тибальт. Ромео, сущность чувств моих к тебе, вся выразима в слове «ты мерзавец». Ромео. Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. Тибальт, словами раздражения не унять, которые всегда ты возбуждаешь. Ромео, неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне. Меркуцио, трусливая презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор. Как, крысолов Тибальт, ты прочь уходишь? Обнажает шпагу. Тибальт, что, собственно, ты хочешь от меня? Меркуцио, одну из твоих 9 жизней, кошачий царь, в ожидании 8 остальных, которые я выколочу следом. Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные. Тибальт с готовностью обнажает шпагу. Ромео, Меркуцио, оставь. Меркуцио, ну, сударь мой, а где пассадо ваши? Бьются. Ромео, вынь меч, Бенволио, выбивай из рук, у них оружие. Господа, стыдитесь. Тибальт, Меркуцио, князь ведь запретил побоище на улицах Вероны. Постой, Тибальт, Меркуцио. Из-под руки Ромео Тибальт ранит Меркуцио и скрывается со своими сообщниками. Меркуцио, заколол. Чума возьми семейство ваше оба. А сам ушел и цел? Бенволио, большой укол. Меркуцио, царапина. Но и такой довольно. Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом. Паш уходит. Ромео, мужайся. Рана ведь не из глубоких. Меркуцио, ну, конечно, колодцы глубже и церковные двери шире. Но довольно и этой. Кликни меня завтра, и тебе скажут, что я отбегался. Для этого света я переперчен, дело ясное. Чума возьми семейство ваши оба. Ах, собака и крыса и кошка. Зацарапать человека до смерти. Подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта затесались вы между нами? Меня ранили из-под вашей руки. Ромео, я вас хотел разнять. Меркуцио, веди Бенволио куда-нибудь. Я чувств сейчас лишусь. Чума возьми семейство ваше оба. Я из-за вас стал кормом для червей. Все прахом. Бенволио уходит с Меркуцио. Ромео, он мой друг и родич князя, и ранен тяжело из-за меня. Я молча снес смертельную обиду. Меня пред всеми оскорбил Тибальт. Тибальт, который скоро больше часу стал мне родным. Благодаря тебе, Джульетта, становлюсь я слишком мягким. Бенволио возвращается. Бенволио. Ромео. Наш Меркуцио угас. Его бесстрашный дух вознесся к небу, с презрением отвернувшись от земли. Ромео. Недобрый день. Одно убийство — это грядущего недобрая примета.